Алексей Оносов. Хэппиномика. Теория и практика счастливой жизни. Предисловие. Однажды к мудрецу пришел молодой человек и спросил, что такое истина? Мудрец молча подвел юношу к большому зеркалу, закрытому плотной тканью. Он сдернул ткань, и молодой человек увидел свое отражение. «Что ты видишь?» – спросил мудрец. «Я вижу себя», – ответил юноша. Мудрец снова накрыл зеркало тканью и сказал. «Теперь что ты видишь?» «Ничего», – ответил молодой человек. «Вот так и с истиной», – сказал мудрец. «Она всегда перед нами, но мы часто не замечаем ее, закрывая пеленой своих предубеждений, страхов и желаний». Чтобы увидеть истину, нужно очистить зеркало своего сознания и быть готовым посмотреть в него без искажений. Юноша задумался, а мудрец добавил. «Помни, истина – это не то, что мы хотим видеть, а то, что есть на самом деле». И только приняв ее, мы можем обрести настоящее счастье. Почему счастье – это очень важно? Если сам не будешь счастлив, то, скорее всего, родные и близкие тоже не будут. И даже дети, считав ваши эмоциональные настройки, передадут их через поколения, увеличивая вероятность того, что никто из потомков тоже не будет счастлив. А мы точно этого хотим? Материал для этой книги я начал собирать довольно давно, вписавшись в управление бизнес-клубом и пригласив на его мероприятие за несколько лет около 100 успешных предпринимателей. Тогда я заметил интересную вещь. Далеко не все успешные и богатые предприниматели похожи на счастливых людей. Именно в тот момент во мне заронилось зерно сомнения. А равен ли успех счастью? Если нет, то что важнее? Первое или второе? Как добиться ровного и неизменно счастливого душевного состояния? Глядя порой на не самые счастливые лица приглашенных героев, я не всегда мог однозначно ответить себе на вопрос. А хочу ли я поменяться с ними местами? Все эти вопросы я неизменно задавал успешным предпринимателям, и через 3 года стало ясно. Вопросов значительно больше, чем ответов. Это меня настолько озадачило, что я завел свой бизнес-клуб и около года проработал в активной фазе. Но вскоре меня перестало устраивать эффективность этого процесса. Далее несколько лет читал запоем книги и в пике осиливал до 50, а порой более книг в год, примерно с тем же результатом. Стал понимать еще меньше. Основная проблема в том, что уважаемые, успешные и, наверное, даже счастливые авторы часто указывали совершенно противоположное направление для действий. Это несколько смущало и сильно путало. Часто мне не нравилось в книгах то, что основная мысль, которая в них была изложена, могла уместиться в парочке кратких постов в соцсетях. Но чтобы найти это зерно, приходилось продираться через теоретические рассуждения, кейсы и прочую водичку, нередко обнаруживая, что зерно в книге просто отсутствует. Так возникла мечта сделать книгу с максимальной концентрацией полезного контента. Следующая идея, за которую я взялся, это читать биографии великих людей в надежде найти ответы на вопросы. Сначала это показалось хорошей идеей. Но прочитав с десяток биографий, я решил подсчитать, сколько времени уйдет на то, чтобы прочитать более значимое количество. Обнаружилось, что при прочтении одной биографии в среднем за 10 часов и при доступном мне для этого временном бюджете за год я мог бы с трудом осилить не более нескольких десятков биографий, что решительно не устраивало меня. Тогда я решил поискать краткие сборники биографий предпринимателей, и каково же было мое удивление, когда ничего подобного я не смог найти ни в России, ни даже за рубежом. Получилось найти только сборники изречений мировых философов, кстати, переведенных более чем на 30 языков. «Племя наставников» Tribe of Mentors 2017 года Тима Ферриса. Это уже было ближе к тому, что я хотел, за исключением некоторых моментов. В книге были не только предприниматели, но и просто известные и успешные люди. Потом я долго думал над следующим шагом. И вот однажды солнечным днем в Сочи внезапно ко мне пришла мысль. А что если собрать 100 или более успешных предпринимателей России и каждому из них в течение часа или двух задавать вопросы, суть которых сводится к одному – как стать счастливым и успешным? Если мне не удалось найти во всех сборниках выжимок опыта крупных воротил, почему бы не сделать это самому? Работа пошла достаточно бодро, но после первых 10 интервью стало ясно, что масштаб значительно больше, чем предполагалось изначально. Я не привык бросать начатое и решил во что бы то ни стало завершить этот труд. Хотя многие мне говорили, что невозможно достучаться до звездных бизнесменов, чей час или два рабочего времени может стоить куда больше миллиона или даже десятков миллионов рублей. Встретиться и поговорить на эти важные темы. Поддерживало то, что практически все мои визави искренне восхищались как самой идеей, так и методом ее реализации, благодарили и желали удачи. Название для этой книги выбрал простое – 100 героев бизнеса. По статистике, только 5% бизнесменов прорываются к успеху. Конечно, нельзя сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Много всего случилось за время создания книги. И пандемия, и все, что последовало за ней. Приходилось решать множество разных и непростых задач, как в бизнесе, так и в семье. Порой жизнь не только била под дых, но и проводила комбинации вроде двоек, троек или даже четверочек. При этом постоянно возникало желание бросить эту затею, на которую уходила куча времени и денег. Выпустить книгу удалось только после 3 лет работы исключительно на морально-волевых. И она получила много положительных отзывов от уважаемых специалистов и предпринимателей. Оказалось, что мне все-таки удалось создать книгу с высокой концентрацией контента, причем настолько, что запоем ее читать не получается. Самый эффективный способ чтения – за день прочитать историю одного героя, обдумать возможные инсайты, применить их на практике. После выхода книги сформировалась привычка регулярно проводить встречи с успешными предпринимателями. И чтобы не бросать это благое начинание, я создал YouTube-канал «Практики бизнеса», на который за короткий промежуток времени подписалось несколько сотен тысяч человек. Далее немного размялся, создав книгу с участниками одного из ведущих бизнес-клубов, а также запустив создание сборника по крупнейшему маркетплейсу России. Здесь, конечно, сработало чистое везение. По принципу «связи решают все» удалось выйти на основателя этого маркетплейса. Всего за это время удалось провести почти 500 встреч с предпринимателями. И в какой-то момент количество стало переходить в качество. Мало-помалу стало ясно, что счастье – это относительно простая, но нелегкая в реализации штука, которая представляет собой что-то вроде навыка, игры на саксофоне или альпинизма, и которому однозначно можно научиться, пусть и не сразу, но за несколько лет интенсивных тренировок точно. И чем дальше, тем больше усиливалось желание написать о счастье. Но тут срабатывала стандартная отмазка – нет времени. И когда мы отправились в долгожданную поездку в Марокко, я захватил с собой ноутбук. И произошел какой-то внутренний толчок. Вот он, тот самый шанс. И другой выдастся, ой, как не скоро. И понеслось. Решительно во всех переездах, в поезде, самолете, автобусе, не выпускал из рук ноутбука и постоянно работал. Фактически вся эта книга была написана в Марокко. После возвращения домой я понял одно, чтобы не сбавлять темп, лучше выпустить книгу как можно быстрее. Поэтому я всем знакомым стал говорить, что через месяц обязательно выпущу книгу о счастье, решительно отрезая себе пути к отступлению. Я вычел время на публикацию, верстку и редактуру и ужаснулся. Стало ясно, что времени просто в обрез. Пришлось снова засучить рукава и поработать в ударном темпе. Результат не заставил себя ждать. Книгу удалось издать точно в обозначенный срок.